Глава 18. «Ну что, как все прошло?» «Обыденно. Скучно. Тревогу подняли. Персонал эвакуировали, забаррикадировали самые опасные уровни. Только меня этим не остановишь. Через вентиляцию влезла, камера оборвала. А дальше...» «В общем, все прошло быстро. Они до сих пор отряд зачистки ждут», — ответила Гри, появляясь рядом со мной в спортивном костюме и присоединяясь к пробежке. Фома уместился у нее между фальшивыми грудями. Его щеки забавно подпрыгивали в такт бегу. Еще одно дело сделано. Еще одно очко получено. «Полезное что-то увидела? Нашла?» «Я же просто выполняла свою работу. Что там может быть полезного?» «Ну мне-то не ври! Да и не умеешь ты врать!» «Вы научились читать мысли?» — удивилась Гри. «Нет, к сожалению. Если вы, мои фамильяры, не хотите поделиться чем-то важным, то сам я к вам в мозг влезть не смогу. Правда, могу приказать, но что же я буду за хозяин и друг тогда, если начну использовать столь тираничные методы?» Мы мчались по парку со скоростью улитки, но из-за того, что мы оба весьма сильны, для окружающих наша скорость была подобна бегущим со всех ног любителям кросса. Хотя какие тут наблюдатели в ночи? Белки да ежи! Стоило подумать, как перед нами появилось три тела не самой приятной наружности. Накаркал, блин. «Опана! Какие люди! Вась! Зырь! Спортсмены в три ночи бегать решили начать! Глянь на эту цыпу! Буфера такие, что у меня уж каменный стал! А качается, словно лодка на волнах!» «И на ты дуплет стихами забазарил!» поддакнул третий. Я скорости не снижал. Не хотелось тратить время на этот пьяный биомусор, вылезший из кустов с полными карманами семечек. Пушистый тоже заметил черное золото в их карманах. «У тебя свои же есть, не жадничай!» «Тормозим, спортсмены! Чок, красотка! Может, со мной потренируешься в ку...» Он кряхтел, как и остальные двое, когда их подняли за шеи три грыши и отодвинули с нашего пути. А то ведь если я врежусь в них, боюсь, им придется в больничку местную отправиться. «И все-таки везет мне на всякую шваль. Или все дело в том, что я постоянно скрываюсь и инстинктивно выбираю самые непролазные, темные и опасные места?» Подумал я, пробежав мимо трио болванчиков, из которых грыши вытряхивали все глупости и семечки. Фома таки не удержался и выпрыгнул, начав перехватывать их прямо в полете. Набил полные щеки и вернулся в свое кресло с видом на парк. Пробежка закончилась довольно быстро. Городок маленький, и парк ему под стать. Бегать же кругами не хотелось. Поэтому мы двинулись в сторону городских окраин, к мотелю «Клеймор». «Так с чего вы взяли, господин, что я там что-то искала?» Вернулась к разговору Гри. «Потому что это ты и твоя натура. Все мои фамильяры разные. У всех вас разные цели, характеры, увлечения. И ты, насколько я заметил, крайне заинтересована в научных исследованиях, познании себя и окружающего мира, развитии, росте и, скажем так, эволюции. И ты каждую свободную минуту используешь для этого. Я же не дурак, все вижу. Да и имея с тобой связь, ощущаю твои стремления и привязанности. Думаешь, я не знаю, что ты, даже когда занята сложными задачами, оставляешь как минимум одного из своих грибов для чтения книг?» «Я думала, вы не замечаете этого. У вас и без этого хватает вопросов, за которыми надо следить». «Гри, мне всего 18 лет, но я уже столкнулся с такими проблемами, что мало у кого вообще были в истории. И решить их обычным старанием, прилежностью и желанием невозможно. Идя по протаренной дорожке, ты окажешься лишь там, где уже кто-то и когда-то был. Если хочешь развития, рано или поздно придется свернуть с тропы, по которой уже прошли сотни и тысячи существ до тебя. И ты это знаешь, и я это знаю. В этом мы похожи. Я ищу способы и возможности стать сильнее. Ты тоже находишься в постоянном поиске. Но твоей конечной цели я не знаю. Вряд ли ты просто наслаждаешься самим процессом, верно?» «Я действительно наслаждаюсь получением новых знаний», — перешла на шаг девушка-гриб, как и я. «Ну да, вы правы. Это лишь приятный бонус. Цель же моя весьма проста. Я хочу развиться, познать новое, эволюционировать в более сложное создание. И я не понаслышке знаю, как это тяжело. В конце концов, из обычного мицелия, что питался крохами маны и полезными веществами из компоста, я выросла до своего нынешнего уровня. Это был долгий путь. Но только сейчас, став вашим фамильяром и получив доступ к безграничному количеству знаний, я поняла, что это все еще не конец пути. Наоборот, это только начало. «Долгий путь, говоришь? А сколько тебе лет?» «К сожалению, я не могу сказать это наверняка, так как не могла следить за временем в бесконечной битве за жизнь в процессе отмирания и восстановления своей корневой системы. Но могу сказать, что впервые осознанно посмотрела я на мир спустя много-много лет после того, как впервые осознала сам факт своего существования. Вы же знаете, что мы, грибы, практически бессмертные существа». «Подожди. Хочешь сказать, ты стала измененной грибницей неизвестно сколько лет назад, но лишь относительно недавно смогла посмотреть на этот мир через глаза первого созданного грибного воина?» «Да, с тех пор я смогла следить за восходом и заходом солнца, за приходом зимы и снега. Иногда приходилось впадать в спячку, когда была еще слабой. Так я прожила больше 300 лет, если быть более точным, 312. На то, чтобы дойти до того уровня, в котором вы меня встретили, понадобилось больше 3 веков. Но за 1 месяц с вами я прошла куда большую эволюцию, чем за 300 лет до этого. Спасибо, что решили подчинить меня, а не убить или просто оставить в покое». Искренне улыбнулась Гри, практически идеально передав женскую улыбку, согревающую душу любого мужчины. «Да, Гри впрямь хороша. Овладела искусством подражания просто великолепно. И, судя по всему, вдохновляется она в основном Машей. Та тоже любит читать книги и наиболее близка со мной из всех девушек. Не удивлен, что Гри пытается копировать ее поведение, надеясь, что она мне понравится. Само собой, речь не о физическом влечении или чем-то таком. Обычная связь, мастер-фамильяр, проявляется лишь в обоюдном желании добра». Как бы там ни было, слова Гри удивили меня очень сильно. Она развивалась от одного из простейших организмов до нынешнего чуда-фамильяра сотни, а может и 1000 лет. «Если я умру, ты тоже умрешь», — с горечью напомнил ей одну истину, которую она почему-то сознательно игнорировала. «Проиграю, и всех вас ждет забвение». «Вы не проиграете, господин», — покачала головой Гри. «Откуда такая уверенность?» «Кажется, это то, что вы, люди, называете верой». Пожала она плечами. «Размяться не хотите?» «Хочу, но надо спать. Мне тоже нужен отдых». «Может, массаж?» «Ты меня соблазнить пытаешься, что ли?» Рассмеялся я. «Нет, спасибо». «Странно. А Марии вы ни разу не отказали в подобной ситуации? Неужели столь сильно влияние и желание репродуктивной функции, которая мне недоступна с представителями вашего биологического вида?» «Гри, ты пугаешь». «Какая неожиданная реакция. Пожалуй, мне стоит углубиться в исследование социологии вашего вида, господин. Уверена, мое понимание этого направления помогут вам использовать меня более эффективно при необходимости прямого контакта с другими людьми, являющимися как вашими союзниками, так и врагами». «Ага. Так было что-то интересное в лабораториях?» «Они испытывали лекарства на основе ядов, изучали мутации и зерна монстров, равно как и условия их появления. Сами мутанты слабые. Мне таких даже съедать бесполезно. Полезных мутаций я там не найду. Оборудование вы велели не трогать, поэтому если что-то и есть полезное, то это данные по зернам монстрам в ноутбуке, которые я передала капитану Фомченко. К сожалению, он заблокирован. Для его взлома потребуются специалисты». «Ха, так и знал, что без добычи ты оттуда не уйдешь», — ухмыльнулся я. «Ладно, пошли уже в мотель. Кстати, как у тебя дела с бухгалтерским учетом? Как продвигается обучение?» «В данный момент я вполне готова заменить штат из 20 человек, прекрасно обученных и знающих все тонкости данной работы, в том числе юридические аспекты и правоприменительную базу. Управление заводом в качестве эксперимента готово взять на себя». Тут же возмутился Фомченко. «Для него должность руководящую подберешь?» — кивнул я на щелкающего семечки маньяка. «Конечно, господин. У меня отсутствует одно из важнейших чувств для самостоятельной работы на подобного рода предприятиях». «Это какое? Хотя стой, дай сам угадаю. Вкус?» «Совершенно верно, господин». Кивнула Гри, и мы продолжили неспешно идти по городским темным улочкам, негромко переговариваясь и обсуждая десятки управленческих вопросов. Вскоре мы пришли в мотель. Что ж, пора отдохнуть. А там, в Москву. Надеюсь, меня уже заждалась бумажка, способная открыть портал в ад для моих врагов. Столица. Кабинет Багратиона. «Александр Петрович, извините, к вам посетитель». Осторожно заглянула в приоткрытую дверь прокуренного кабинета секретарша, что осталось на работе, несмотря на приближающуюся ночь. «Я же говорил, меня нет! Ни для кого!» — раздраженно высказался архимаг. Секретарша на его тон совершенно не обиделась. Все-таки он ее начальник. Да и последние дни его каждые пару минут достают все, кому не лень. Вот он даже остался допоздна, чтобы поработать, но все равно к нему пришли посетители. «Прошу прощения, просто...» «Мальчишка, даже не пригласишь в гости?» Дверь широко распахнулась, и в кабинет Багратиона зашли люди, при виде которых архимаг тут же подорвался, опрокидывая тяжелый стул, на котором сидел. «Ваша светлость!» — поприветствовал заместитель главы разведки Романова Всеволода Константиновича. «Пожалуйста, для вас все двери открыты. Заходите, присаживайтесь. Чаю или кофе? Коньяку и три рюмки поставь. Сию секунду». Александр проскочил к закрытому шкафу, по пути пожав руку своего начальника, который по совместительству является троюродным племянником предыдущего императора. Романов Всеволод же был вынужден прервать свой отпуск из-за дел столичных и сегодня решил неожиданно нагрянуть в гости к сыну своих старых друзей. «Костик, сало и огурчик организуй. Лучка еще порежь», — распорядился Всеволод, располагаясь в кресле. «Кстати, Сашка, родителям отдельная благодарность с закатки их чудесных корнишончиков и свеженький лучок. Знают они, чем меня порадовать. Передам, ваша светлость». Поклонился Багратион, ставя на стол рюмки да хороший коньяк из Кавказского княжества. «А не тушуйся ты так. Мы ж, считай, родственники почти. Чего руки дрожат?» Хлопнул дед нынешнего императора Багратиона по спине. «Простите, треть сутки без сна. На магических энергетиках сижу. Побочный эффект». «А вот это ты зря. Сегодня уже домой поедешь. Работа никогда не кончится. А ты не допускай мои ошибки. Не позволяй детям расти без отца». Всеволод внезапно схватил за шею молодого архимага и притянул к себе. «А если твоя жена еще раз позвонит мне и пожалуется, что тебя дома не бывает, в отставку отправлю. Не хватало мне еще, чтобы меня родная внучка отчитывала». «Хорошо». «Да и вообще...» — отпустил бедолагу Всеволод. «Что ты за мужик-то? Тебе уж сколько лет, а лишь недавно сын родился. У меня в твои годы уже шестеро детей было». «От шести разных жен, деда», — напомнил ему главный разведчик империи. «А Сашка у нас однолюб. Никого, кроме своей жены, не признает. Даже своего начальника. Верно?» «Простите, ваше высочество, за ситуацию с Берестевыми готов нести личную ответственность». «Да сядь ты уже! Вскочил, как ошпаренный!» Усадил Багратиона Всеволод силой и, понюхав огурчик, улыбнулся. «Давайте уже, за встречу, что ли?» И все трое чокнулись и выпили. «Хорошо пошла! Давай второе!» Дал указание Всеволод, бросая в рот кусок сала. «И чем им не нравится эта еда? Шикарная же!» «Кому им? Кто посмел не разделить вкусов великого Всеволода, покорителя Камчатки?» И Константин закинул в рот огурчик. «Да что Толик, что тезка твой, Зубов!» «Ну, дядя Толя ведь пост блюдет. А Зубов? Вы же сами рассказывали, деда, как он чуть не умер ребенком, когда вы его сало учили есть. Подавился тогда ж. Травма детская». «Тоже мне нюня! Слабости надо учиться преодолевать, а не поддаваться им!» Затряс кулаком Всеволод. «Давайте, мужики, за жен, детей, внуков! За родню, короче!» Все снова выпили, и глава застолья посмотрел на Константина. «Ты с Зубом-то как, помирился?» «Мы не ссорились». «А, ну да мне-то не езди по ушам!» Отмахнулся бывший император. «Каждый из вас преследовал не свои личные цели, а думал об империи. и хотел сделать как лучше. Расхождение во взглядах — это даже хорошо. Когда все движутся в одном направлении, легко допустить ошибку. Никто не заденет тебя, увидев ее, и тогда никто ее не поправит. Поэтому я и говорю, что не ссорился с ним, деда. Мы действовали так, как считали правильным, но совет решил, как решил. А вот кто действовал в своих личных интересах, так это наш молодой диверсант. Посмотрел, прищурив глаза, Константин на Александра. «Чё это я диверсант?» — нахмурился Багратион. «Потому что хотел заполучить в свои руки карту в виде Берестева и играть ею в одиночку. Неправильно это». «Я уже не раз говорил, и могу еще сколько угодно рассказать, что действовал с учетом всех возможных рисков, пользуясь доверием Краста и уязвимостью Владимира. Я все еще один из руководителей разведки, и империя обязана знать, кто скрывается под маской. С учетом подозрений и деликатности ситуации, я хотел сделать это втайне». «Ты еще скажи, что будь на моем месте, тоже решил бы главу рода Берестевых устранить как угрозу». Криво ухмыльнулся Константин. «Будь я на вашем месте, безусловно, я был бы вынужден поступить так же. Но слава богу, что я не на вашем месте, и мне не пришлось поступаться честью в этот раз». Уколол своего начальника Багратион. «У разведчика есть только одно понятие чести — родина. Любые личные привязанности не должны затуманить взор, как это произошло с тобой. Время покажет, шеф, были ли вы правы. Пока все выглядит совершенно иначе». И Багратион повернул голову на аквариум с куском грязи. Все, что осталось от Гранд-Химеры. Многие получили эти сувениры. И Александр был одним из таких людей. Таким образом, он вновь напомнил о том, сколько пользы приносит его протеже империи. «Время покажет. Это да. Уж сколько сюрпризов преподнесла нам судьба в прошлом». «Ай, ладно, завязывайте! Сашка, давай по третьей и обсудим, что действительно важно. А то я куда ни приду, везде жужжат. Берестев то, Берестев все. То изломы закрывать начал на сумасшедшей скорости, то на контакт не выходит с другими боярскими родами, то фамильяров новых регистрирует. Представляете, энтов подчинил. Они ж тупые. Как он смог это сделать? В общем, уже даже меня утомили эти разговоры. Думал, хоть тут это слушать не буду. Все, давайте опустошаем рюмки, закусываем и говорим о действительно важных вещах». Всеволод покрутил кольцо на пальце, активируя сферу тишины. «Например, об убийце моего сына и о тех тварях, что чуть не свели с ума Стефанию. Что вам удалось нарыть, а, разведка?» Всеволод осушил рюмку и сурово посмотрел на двух мужчин перед собой. «Ну, вообще-то у меня есть одна зацепка, но она тоже умерла». Тяжело вздохнул Константин, повторяя обряд с рюмкой, огурцом, луком и салом. «Вообще-то нет. Живой информатор мне достался. Он заявил, что он член Ордена и готов сдать своих. Если мы обеспечим ему защиту, новое имя, внешность и...» В окно что-то застучало, и троица синхронно повернулась на шум, чтобы увидеть странного мертвого голубя, что едва махал крыльями напротив окна, с трудом поддерживая равновесие. К его лапе была привязана бумажка. Голубь вновь требовательно постучал по окну. «Это что еще? Это от него гонец?» — смекнул Константин Романов. «Да, это от него послание. И где ты только его нашел? Ай, молодец! Это не я его нашел, а вам он меня». Александр подошел к окну и осторожно приоткрыл его, позволяя голубю упасть мертвой куклой на подоконник. Снял клочок бумаги с его лапы и моментально уничтожил живой труп магией. Вернулся за стол и начал разворачивать бумажку, которая стала превращаться в большой лист с крайне важной для Романовых и всей империи информацией. «Так, и что хочет наш информатор? Миллион рублей? Легендарное оружие? Некромант, я так понимаю?» Нахмурился Всеволод, пытаясь прочесть доставленное послание. «Тут что-то белиберда какая-то написано». «Да, некромант. Проблема в том, что он хочет, чтобы мы организовали ему встречу с королевой амазонок. А тут текст зашифрован». «Фу, что за вздор. У амазонок не существует королевства», — фыркнул главный разведчик. «Некромант любит ребусы? А еще и решил старую легенду вспомнить. Юморист, однако, твой информатор. И все же он уверяет, что королева существует. Даже сказал, что у нее в начале этого года была инаугурация. Видимо, и сегодня домой я не попаду. Покачал головой Багратион и отодвинул с центра стола коньяк, поправил доску с нарезанной закуской и принялся расшифровывать послание загадочного старшего послушника Ордена Совершенных.